Глава 17. Я проснулась от назойливого звонка в дом. Вставать не хотелось совершенно, потому что по моим внутренним часам сейчас была глубокая ночь. С трудом я открыла глаза, обнаружив прямо перед своим носом такого же еще спящего Кирилла. Мужчина поднялся на локтях раньше меня и, взглянув на циферблат часов, заключил: «Начало 9-го, ты кого-то ждешь?» «Нет, Галину Яковлевну выписывают позже. Может, это Настя меня потеряла?» «Мне сходить?» Я кивнула, тут же проваливаясь обратно в сон. «Она догадывается о тебе?» По личным ощущениям прошел час с того момента, как я прикрыла глаза. На самом деле прошло не больше минуты, за которую Кирилл успел наспех одеться и спуститься на первый этаж, чтобы открыть дверь. По истечении этого времени я услышала радостные голоса детей своей подруги. «Люда!» — с ужасом вспомнила я, подскакивая на кровати, в чем мать родила. К моменту прибытия недовольной подруги в спальню я была уже в шелковом халате. «Ты издеваешься надо мной? Я собрала детей, приехала через весь город, а ты тут в кровати. И с кем? Кстати, с кем?» Люда бросила взгляд за спину, как будто там могла обнаружить Кирилла, который, судя по звукам, находился с детьми на первом этаже. «Люда, прости, умоляю, я забыла. У Галины Яковлевны был приступ в субботу, и все так завертелось. Боже мой, она в порядке?» Подруга обеспокоенно схватилась за сердце и опустилась на кровать, предварительно подобрав свою многослойную шифоновую юбку. «Да, сегодня уже выписывают. Я не подумала сказать тебе об этом, потому что совершенно забыла, что мы сегодня договорились увидеться. Мне так неловко». Я схватилась за голову и не знала, как извиниться перед подругой. Периодически мы освобождаем дни, чтобы провести время друг с другом. Мы ходим по магазинам или в кино, заходим в ресторанчик, отдыхаем от семьи и работы. В этот раз мы договорились встретиться именно сегодня, а Галина Яковлевна заботливо предложила посидеть с Людиными детьми, поскольку у них были каникулы. Из моей головы совершенно выпали и наши планы, и поход в картинную галерею, и забронированный в ресторане столик. «Оля, впервые в жизни я не напомнила тебе о нашей встрече». «Знаю, знаю», — я перебила подругу. «Ты курица-наседка, а я твой нерадивый цыпленок, который свалится в кастрюлю, как только свести с него глаза. Я очень виновата». «Забудь!» — Люда махнула рукой и подружески обняла меня. «Нас встретил Корнев? Все серьезно?» «Все сложно. Расскажу, как сама разберусь». Подруга не стала настаивать и дала мне возможность одеться во что-то более приличнее, чем домашний халат, прежде чем мы спустимся на первый этаж к ее детям. Люды не было около 10 минут, а ее беспокойные бесенята еще не разобрали дом. Я с удивлением оглядывалась по сторонам в поисках найти хотя бы сброшенную с полки книгу. Но нет, ничего. Более того, из кухни доносились размеренные разговоры и запах жареных яиц. Мы с подругой синхронно переглянулись, увидев двоих детей, смирно сидящих за столом, с вилками в руках. «Соня, Саша, что тут происходит?» Мать малышей вопросительно изогнула бровь, когда ее дочь занесла вилку над омлетом, который не ела даже под угрозой остаться без мороженого на неделю. Дети у Люды были просто замечательные. Умные не по годам, рассудительные, со смешными курносыми носиками, как у моей подруги, и карими глазами, как у их отца. Однако дети оставались детьми, и за считанные минуты могли поставить дом вверх дном. Единственное, чье присутствие их приземляло — Руслан. Отец имел на них какое-то волшебное влияние. Рядом с ним они делались тише воды, ниже травы. Оказывается, такой магией обладал еще и Кирилл. «Мы кушаем, мамочка!» — с важным видом произнесла малышка, аппетитно причмокивая. «Я так проголодалась, пока мы ехали, а Кирилл умеет готовить омлетик, как у подножья Альп из парного молочка коров, которые снимаются в рекламе молочного шоколада». «Кирилл умеет готовить омлетик так же, как его готовит мама. Что вы с ним сделали? Они же просто шелковые. Дадите мне название этих успокоительных». «Ну что вы!» Кирилл смущенно рассмеялся и приобнял детей, которые сидели перед ним. «Главное — уметь найти подход. Это несложно. Тем более, что Руслан много рассказывал мне о своих чадах. Ты знаком с ее мужем? Почему-то я удивилась. Но, вероятнее, этого никто не заметил, потому как в этот момент на кухне я уже заваривала себе кофе. Мы вместе в прошлом году были спикерами на одном форуме в Подмосковье и потом пересекались несколько раз в компаниях. Мой муж каждому второму рассказывает секрет, как утихомирить детей. Интересно, мне он рассказать не хочет? По-моему, ваш муж каждому первому рассказывает о ваших детях. Он чудесный отец, который высоко ставит семейные ценности. Я поджарил тосты и бекон. Позавтракаем. В собственном доме особого приглашения мне не требовалось, и я уже за обе щеки уплетала вкуснейший сочный бутерброд с дижонской горчицей. Саша с Соней почти что облизывали тарелки после плотного завтрака и уже засматривались на мою порцию хрустящего бекона. «Спасибо за приглашение, но мы поедем. Дети, одеваемся». «Как? Мамочка, мы же должны были провести у тети Оли целый день». Глядя на расстроенные моськи детей, я сама чуть не расплакалась. Нет, честное слово, у меня слезы из глаз брызнули, и в груди все неприятно сжалось. Мне было невероятно стыдно перед подругой, а сейчас еще и перед Сонечкой с Сашей. «Ребятки, Галина Яковлевна приболела и не сможет с вами посидеть. Никак. Я так волновалась за нее, что совсем забыла предупредить вашу маму об этом. Простите, пожалуйста». «А папа не может с нами посидеть, пока вы гуляете. Мамочка, ты же очень-очень хотела погулять». Соня с умильной моськой повисла на руке матери и состроила щенячьи глазки. Я удивлялась, как эта девчонка в 5 лет способна так умело манипулировать родительницей. Одной фразой и о досуге матери позаботилась и решила, что проведет день с папой. «Папа сказал, что мог бы посидеть с вами, но только после обеда. А нам с тетей Олей уезжать нужно уже через полчаса, или смысла ехать и вовсе не будет». «Я могу посидеть с ними, пока Руслан занят». 4 пары глаз синхронно повернулись в сторону Кирилла, который еще не понимал, что своими руками роет себе могилу. «Да, мамочка, да!» «Дети, нет, мы едем домой. Я даже не успела познакомиться с этим человеком. Не хочу, чтобы у него начал дергаться глаз раньше, чем я узнаю, кем работают его родители. Одевайтесь». «Нет, Людмила, я действительно могу посидеть с ними. Тем более тут осталось 5 часов. Мы позавтракаем, соберемся и поедем в город. Там как раз пересечемся с Русланом». Подруга кинула на меня растерянный взгляд, а я только пожала плечами. Бесспорно, Кириллу доверять было можно. Но вот была ли его тонкая душевная организация готова к потрясению в виде 2 маленьких детей? Не думаю. Но отговаривать мужчину в мои планы не входило. Он хотел побыть благородным рыцарем в моих глазах и глазах моей подруги. Пожалуйста. К тому же, если благодаря этому мы успеем по своим делам... «Если действительно не трудно, я сейчас позвоню мужу». Люда осторожно отошла на несколько шагов от своих детей, а потом и вовсе вышла из столовой. Дети быстро соориентировались и поняли, что сомнение мамы почти что точно означает ее согласие. Соня побежала в гостиную за своим любимым набором хрустальных статуэток, а Саша нашел на кухне печенье и устроился за столом. Через полчаса мы с Людой выезжали в спа-салон, а Кирилл оставался в доме с 2 детьми, комплектом ключей и целой тонной наставлений от моей подруги. Разговор о мужчине, которого Люда буквально обнаружила в моей кровати, зашел только спустя несколько часов, когда мы лежали обернутые в шоколад и пили апельсиновые фреши. Подруга будто специально не задавала никаких вопросов до этого самого момента. Только когда Руслан отписался, что забрал детей, Люда отложила телефон в сторону и с интересом уставилась на меня. «Не смотри так», — не поворачивая на нее головы, сказала я. «Все слишком сложно, чтобы рассказывать». «Не мое дело, но он хороший. Такой вежливый, обходительный, живой. К тому же Руслану разрешил доверить ему наших детей. А это дорогого стоит. Он мне-то их не всегда доверяет». «Ты так говоришь, как будто забыла, что я все еще замужем. И мой муж, кстати, тоже не самый плохой человек». «Борис другой». Люда никогда не отзывалась плохо о моем мужчине, но, возможно, у нее просто не было повода. Он очень ответственный, профессионал своего дела, но он был весь в работе, как и ты. Кирилл готовит завтраки, не прочь посидеть с детьми, и ты расцвела за этот месяц. Я невольно едва заметно кивнула. Люда была права. Я держалась на плаву только благодаря Кириллу и его поддержке. Он подал руку, когда я была в шаге от депрессии, научил меня видеть мир в новых красках. С ним жизнь изменилась. И дело не только в его присутствии в постели вместо мужа. Изменилась я. Мыслей о работе, правда, стало меньше. Если раньше я засиживалась в офисе до 12, то сейчас позволяла себе больше времени проводить дома. И ведь я все успеваю. Кирилл как будто из другого мира. Он моложе меня, иначе смотрит на вещи. Для него работа заключается не в том, чтобы выстроить империю. Он совсем другой. Влюблена? Возможно. Пожалуй, только люди я могла признаться в своих истинных чувствах. Я знала, что подруга поймет и не осудит меня за то, что сейчас на душе. Он молодой, привлекательный, интересный, ухаживает за мной. Как тут не влюбиться? Вопрос в другом. Зачем мне это и как это закончить? Я ведь понимаю, что ничего серьезного быть не может. Борис передумает разводиться, я чувствую. Но соглашусь ли я остаться в семье? Если нет, жизни с Кириллом он мне никогда не даст. Да и к чему? Он молодой парень, который найдет хорошенькую умную девушку и создаст семью, о которой так мечтает. Я тоже буду счастлива когда-нибудь и с кем-нибудь. Почему не думаешь, что с ним? Я глубоко вздохнула. Сама не знала ответа на вопрос. Просто знала, что это глупая затея, из которой ничего не выйдет. Зачем давать себе ложные надежды? Ты с Русланом сколько? 10 лет? Ни разу не испытывала влечения или влюбленности к другому мужчине? Нет, конечно. Люда отреагировала очень бурно, но я посмотрела на нее скорее с осуждением. Ну, точно не влюбленность. Конечно, я не слепая и вижу мужчин вокруг. Отмечаю, что есть симпатичные, сексуальные. Может быть, проскальзывает мысль, что я могла бы познакомиться с ними, не будь замужем. Но это же так, на уровне фантазий. Я просто осуществила фантазию. Познакомилась с симпатичным мужчиной, но это не значит, что я брошу мужа. В том смысле, что с Кириллом мне дальше быть не обязательно. А что, Борис? Не знаю. Я пожала плечами, потому что и впрямь не располагала информацией о муже ровно с того момента, как мы пересеклись в палате у Галины Яковлевны. Марина отлично держалась и не выходила на связь с Борисом почти 2 суток. Для молодой и по уши влюбленной девушки это настоящее достижение. Однако юношескую наивность не скроешь за напускной холодностью. То и дело девушка проверяла телефон, чтобы увидеть, что он снова позвонил или написал. Она держалась как могла, но в конце концов приняла звонок. Их встреча проходила на съемной квартире, которая уже как несколько дней не видела счастливой пары в спальне. Борис был по-прежнему разбит, а Марина строила из себя недоступную барышню. «Я виноват перед тобой», — произнес мужчина, когда они оказались на диване в гостиной. «Но что за детский сад ты устроила? Моя мать в больнице, а я 2 сутки трачу все свои силы и время, чтобы найти тебя». «Я не просила тебя искать меня. Ровно как и не просила целовать бывшую. Или ты забыл, почему я ушла?» «Не забыл. Прости, что так вышло. Мне жаль». «Тебе жаль?» Марина показательно надула губы и подскочила с дивана. «Ты изменил мне, а теперь просто просишь прощения?» «Боже мой! Не заводи свою шарманку в сотый раз. По твоим словам, я изменяю тебе 20 раз на дню. Когда еду с девушкой в одном лифте, когда смотрю на девушку, когда думаю о какой-то девушке». «Но ты ее поцеловал». Казалось, Марина была ошарашена напором своего мужчины. Ее безапелляционные аргументы он буквально разбил фразой «И что с того?». Пожалуй, окажись я на месте девушки, испытала бы не меньший шок. «Да, я ее поцеловал. Я виноват в этом. Я попросил прощения. Что тебе еще нужно? Ползать за тобой на коленях? Купить дом в Италии? Оля моя жена. Мы еще не разведены. Наши отношения невероятно сложные, и не тебе в них лезть». «Сложные отношения? Ты серьезно?» Совершенно ничего не понимая, Марина подошла к мужчине со спины и холодным взглядом уставилась в его затылок. «Ты закончил отношения с ней ради меня. Не помнишь? Вы расстались. Остались лишь формальности». «Мы были в браке 10 лет. Мы 10 лет любили друг друга, строили совместную жизнь. Ты действительно считаешь, что после такого могут остаться лишь одни формальности?» «О чем ты говоришь?» Голос девушки дрогнул. «Ты не планируешь разводиться? Ты же обещал мне, говорил». «Я не знаю. Ничего не знаю. Вопросы, сплошные вопросы и упреки. Ты только и делаешь, что пытаешься что-то понять, выяснить. Что ты хочешь от меня услышать?» Борис не был человеком, которого легко вывести из себя. Обычно он скрывал эмоции где-то глубоко внутри, и даже я не всегда знала, что творится у него на душе. Марина впервые видела своего мужчину таким. Злым, взволнованным, совершенно потерянным и колючим. Она была напугана. «Моя мать в больнице», — продолжал на повышенных тонах Борис. «Родители на грани развода, отец сам не свой. Я поставил на паузу отношения с женой, и любовь всей моей жизни сейчас живет с другим мужчиной, с этим наглым, скользким типом, который что-то вынюхивает. Хочешь задать еще какие-то вопросы? Пожалуйста, только встань в очередь, потому что мне нужно найти ответы на все предыдущие». Мужчина сверкнул серыми глазами, которые сейчас метали молнии, и скрылся за дверью спальной комнаты. Он был сам не свой. Все тело трясло от переизбытка эмоций, в голове сплошная каша, а сердце болезненно билось в груди. Почему он дал волю эмоциям? Вряд ли на этот вопрос хоть кто-то мог дать ответ. В планы Бориса входило поговорить с Мариной и, возможно, помириться, если она пойдет на контакт. Но ее очередная порция вопросов и недовольств вызвала волну ярости в мужчине. Однако Марина была лишь поводом, спичкой, брошенной в сток сухого сена. Девушке не повезло оказаться в ненужное время, в ненужном месте. Эмоции Бориса были адресованы совершенно не ей. Злился он на Корнева за то, что тот увел у него жену, как казалось тогда мужчине. Он злился на родителей, которые на старости лет к общему списку проблем добавили свой развод. Конечно, в первую очередь он злился на себя за глупость, слабость, несдержанность. И только на меня он не держал зла. Где-то глубоко в душе мужчина понимал, что я стала лишь жертвой обстоятельств, но не сделала ничего плохого. А что Марина? Что чувствовала эта молодая девушка, которая по собственной воле стала участницей семейной драмы? Конечно, она кинулась рыдать. Излишняя эмоциональность была ее отличительной чертой, но в этом случае девушку не осудила бы даже я. «Любовь всей твоей жизни». Именно так Марина думала о Борисе. В буквальном смысле заявил, что не вычеркнул жену из списка возможных кандидаток на его сердце. Но слезы заняли у девушки не слишком много времени. Смыв косметику жидким мылом, Марина намотала сопли на кулак и отправилась спасать свои отношения с твердой уверенностью в том, что Борис просто запутался. Девушку подгоняла мысль о том, что ее любимому человеку сейчас сложно, он в трудной ситуации. И кто, кроме нее, может ему помочь? Конечно, только она. Она может спасти его, может показать на собственном примере, где именно его счастье. Будь я рядом, непременно схватила бы ее за руку и сказала: «Милая, не нужно спасать никого, кроме себя, не смей». Но меня рядом не оказалось. «Борис?» Девушка осторожно прошла в спальню и опустилась на кровать рядом с мужчиной. «Я очень люблю тебя, слышишь? Для меня не существует никого, кроме тебя. Мы с тобой — огромная ценность, которую нельзя потерять. Мы со всем справимся, я обещаю». «Прости меня». Борис заключил девушку в крепкие объятия и зарылся носом в ее волосах. «Я не должен был кричать на тебя. Прости, я такой дурак. Мне очень и очень тяжело. Я сам не свой». «Я знаю», — Знаю, любовь моя, я все понимаю. Со мной ты можешь быть настоящим. Я всегда пойму и поддержу. Спасибо тебе. Пара слилась в страстном поцелуе, и о продолжении думать я уже не хочу.